тоже медиум?» С вполне понятным любопытством поинтересовалась я. «Может быть, им при желании!» В голосе Винсона послышалась усмешка. «Полагаю, даст вам 100 очков форы при этом, Сьерра, но вы должны знать, что, по сути, медиумы – это своеобразные приемники посланий из мира духов. Этакие живые кристаллы связи с односторонней передачей информации. Естественно, при этом и речи не может идти ни о какой защите. Любое заклинание будет наглухо блокировать эту способность. Полагаю, за те годы, пока я был мертв, Себастьян высоко поднялся по карьерной лестнице. Он уже тогда подавал большие надежды, поэтому он наверняка пожертвовал своим даром во имя собственной безопасности». «Понятно», – медленно процедила я, думая о своем. «Теперь стало ясно, что забыла Аделина в моем доме. А я уж было испугалась, что проклято притягивать к себе всяческих призраков. Скорее всего, ответ на загадку лежит на поверхности. Не ко мне она пришла, а к отвергнутому поклоннику, но, увы, не сумела докричаться до него из-за установленной в доме защиты против Себастьяна». «Ну что же?» Между тем медленно протянул Седрик. «Это был приятный и познавательный разговор, но он породил еще больше вопросов. Раз уж зашла речь о медиумах, то, полагаю, настала пора воспользоваться услугами одного из них». И самым недвусмысленным образом воззрился на меня. Я моментально напряглась, без особых проблем осознав, чем мне грозят его слова. «Не хочу». И даже не опасность заблудиться между двумя мирами меня сейчас пугает. Больше всего я не желала оказаться вновь в спальне Себастьяна, и ведь проклятую подвеску никак не снимешь, иначе в итоге проблем получишь куда больше. «Да, я тоже считаю, что без вызова духа моей покойной внучки не обойтись». Без особых проблем понял, куда он клонит Винсон. Уставился на меня, клацнув безгубыми челюстями. «Ну что же, Сьерра Беатрикс, пришел ваш черед продемонстрировать свой дар проводника между двумя мирами?» Я понимала, что спорить бессмысленно. Никто из присутствующих в гостиной не поддержит меня. Лишь опять поругаюсь с Седриком, который наверняка сочтет меня истеричкой, или же подумает, что я демонстрирую замашки богатой дочки знатных родителей, что, в принципе, будет еще хуже. Ну что же, погибать так с музыкой. И я гордо вскинула голову, решив с честью выдержать очередное испытание. «Как скажешь, милый!» С притворной покорностью пролепетала я. Не упустила удобной возможности и прижалась крепче к Седрику, глядя на него широко открытыми глазами снизу вверх. «Если ты считаешь, что это пойдет на пользу расследованию, то я готова. Ты же знаешь, что ради тебя я пойду на все». В последнюю фразу я постаралась добавить как можно больше интимности и невысказанных обещаний, чего-то большего, краем глаза наблюдая за реакцией Дейлы. Как и следовало ожидать, моя заклятая соперница вся вспыхнула от негодования, но промолчала. А что ей еще оставалось делать? «Я рад, что ты не стала спорить». В серо-зеленых глазах Седрика отразилось слишком явственное недоумение столь несвойственным для меня поведением. Мой жених сделал паузу, затем все-таки спросил. «Трикс, ты уверена, что все в порядке?» «В полном», – заверила его я, улыбаясь самой искренней из всех возможных улыбок, хотя не буду скрывать, от этого у меня уже начали болеть щеки. Я прижалась к Седрику еще крепче и промурлыкала ему на ухо. «У меня ведь нет причин сомневаться в исходе ритуала, не правда ли, милый? Все равно в окрестностях больше нет иных личей, а делить душу и тело с одним не так уж тяжело». «Да». Признаюсь, это было несколько жестоко, напоминать Седрику про ошибку, которую он не так давно допустил, но я просто не устояла перед искушением намекнуть ему, как крупно он оплошал. В конце концов, что бы там Седрик себе не навоображал, но он не является моим начальником, хотя, как мне кажется, порой забывает об этом. И мне уже надоела эта откровенная беспардонность, с которой он использует мой дар. Иногда стоит показать зубки и коготки, Пусть они и не могут причинить серьезного вреда». Как ни старался Седрик сохранить невозмутимость, но он все же вздрогнул от моих слов. Затем безмятежно улыбнулся, беря с меня пример, и ответил так же тихо. «Что ты, дорогая, я буду максимально осторожен. Ведь если с тобой что-нибудь случится, с меня Себастьян шкуру спустит, не так ли? Интересно, и когда он успел проникнуться к тебе настолько теплыми чувствами?» Это было жестоко, но действенно. Я мгновенно сникла, понимая, что сделала глупость. Не стоит злить некроманта, тем более, если через пару минут твоя жизнь будет полностью в его руках. И что скрывать? У нас обоих накопились обоснованные претензии друг к другу. Я печально вздохнула на этом моменте моих размышлений. Да, стоило признать, если Себастьян на самом деле планировал нас рассорить, то у него это прекрасно получилось. Тяжело тягаться с таким знатоком человеческой натуры. Где-то глубоко в моей душе шевельнулась злость. Собственно, а почему я должна мириться с этим? Я прекрасно понимаю, чего добивается Себастьян. Если я расстанусь с Седриком, то моему новоявленному начальнику ничто и никто больше не помешает доставать меня всевозможными пошлостями и недвусмысленными приставаниями. Он, правда, и сейчас не особо переживает из-за моей помолвки, но хотя бы прилюдно вынужден соблюдать определенные приличия. А так, страшно представить, на что будет способен Себастьян, когда я окажусь в полном одиночестве. С какой стати я должна играть по его правилам? Мне очень нравится Седрик, и я никому не позволю расстроить наши отношения. Решив так, я с вызовом вскинула подбородок и уставилась прямо в непроницаемые глаза Седрика. «Нам надо поговорить», – твердо заявила я. Взяла его за руку и первой поднялась с дивана, потянув в сторону двери. «Без посторонних!» «О, небо! Так мы никогда не закончим с расследованием!» Дейла злобно скривилась. «Трикс, нельзя ли ваше шушуканье отложить на потом?» «Нельзя!» – отрезала я, упорно продолжая тянуть Седрика к выходу. «Это не займет много времени. И потом, круг вполне может начертить и Нейн Винсон. Он ведь тоже некромант и без проблем удержит мел в руках. Но точнее, в том, что от них осталось. А ты с Кайлом займешься обычными приготовлениями». «Я? Начертить круг?» – изумился Винсон, клацнув от неожиданности зубами. «О, если честно, на подобное я и не смел надеяться. Было бы забавно тряхнуть стариной». «Вот и отлично», – пробормотала я, пытаясь перебороть сопротивление Седрика и все-таки вывести его из комнаты. «Трикс, ты мне сейчас рукав оторвешь!» Вдруг взмолился он и перестал упираться, неохотно поднявшись с дивана. Тяжело вздохнул и согласился. «Ладно, если ты так хочешь со мной переговорить, пойдем. Но я, право слова, не совсем понимаю». Я не дала ему договорить. Под откровенно недоумевающими взглядами наших коллег я вытащила его в коридор, после чего втолкнула в первую же попавшуюся комнату, где уже плескались лиловые сумерки раннего осеннего вечера. Прижалась спиной к двери, словно опасаясь, что Седрик вздумает сбежать. «Ты что опять придумала?» – недовольно осведомился Седрик, поворачиваясь ко мне. «Трикс, если честно, ты ведешь себя как маленькая девочка». И вновь я не позволила ему закончить фразу, шагнула вперед и поцелуем закрыла ему рот, обняв столь отчаянно, будто в любой момент нас могли навсегда разлучить. Седрик оторопел от моего поступка. На какой-то жуткий миг мне показалось, будто он сейчас оттолкнет меня и сухо посоветует не сходить с ума. Но это длилось лишь секунду, после чего Седрик привлек меня к себе. Его руки скользнули под мою куртку, приподняли свитер, проникая к теплому телу, и я вздрогнула от удовольствия. Какие у него мягкие и ласковые прикосновения, словно он боится причинить мне боль неосторожным действием. Да, Себастьян в этом плане намного настырнее. Как обычно, влез с непрошенным комментарием внутренний голос. «Он бы не стал с тобой так церемониться, будто ты сделана из драгоценнейшего и тончайшего прерисского хрусталя». Столь неуместное воспоминание о сероглазом наглеце меня несколько отрезвило. Я чуть отстранилась от Седрика, и он поспешно выпустил меня из своих объятий. «И что это было?» – спросил он удивленно. Даже в медленно сгущающемся сумраке дождливого вечера было видно, как на его губах играет довольная улыбка. «Я больше не хочу с тобой ссориться», – честно ответила я. «Прости за мои слова про лича. Я понимаю, что ты не мог этого предвидеть». «Знаешь, я не в обиде». Седрик улыбнулся еще шире. «Если после каждого раза ты будешь так извиняться, то, пожалуй, я стану счастливейшим человеком на свете». И он вновь потянулся ко мне, видимо, намереваясь продолжить поцелуй. «Подожди!» Я уперлась ладонями ему в грудь, останавливая. «А ты мне ничего не хочешь сказать?» Седрик с показным недоумением вздернул брови, слишком явственно играя полнейшую растерянность, чтобы я ему поверила. «Я про твои слова о якобы слишком теплом ко мне отношении со стороны Себастьяна», терпеливо напомнила я, не позволяя ноткам вновь нахлынувшего гнева прозвучать в голосе. «Знаешь, это было сказано как-то слишком оскорбительно». «А разве я не прав?» Улыбка моментально исчезла с губ Седрика, словно привиделась мне. «Трикс, милая, при всем желании я не имею права игнорировать столь очевидные факты. Себастьян приставил к тебе Льянора, одного из лучших телохранителей Итарии. С какой стати ему так беспокоиться о твоей безопасности?» «Быть может, он ценит мой дар медиума и гадалки?» Вопросом на вопрос ответила я, не позволяя вырваться наружу глухому раздражению. Седрик так красноречиво фыркнул, что стало понятно без слов. Он не считает ценным ни мой первый талант, ни тем более второй. И это, на удивление, сильно резануло мое сердце. «Если ты не веришь в мои способности, то почему постоянно заставляешь участвовать в ритуалах?» Поинтересовалась я и с ужасом услышала, как сильно мой голос дрожит от обиды. «Так, Трикс, успокойся. Еще разреветься на глазах у Седрика не хватало. Тогда он точно будет думать о тебе только как о маленькой плаксивой девочке». «Нет, в твой талант медиума я как раз верю», — примирительно протянул Седрик, видимо, тоже уловив нотки зарождающейся истерики в моем голосе. Замялся на некоторое время, но затем все-таки неохотно завершил. «Однако я не считаю его настолько уникальным, чтобы это стоило персональной охраны. Не обижайся, Трикс, но я полагаю, что у Себастьяна к тебе есть личные чувства, а не только профессиональный интерес». «Как же ты прав!» – тоскливо подумала я. «Ты даже себе представить не можешь, насколько близок к истине!» Понятное дело, вслух я ничего не произнесла, лишь принялась массировать виски, в которых застучали первые молоточки головной боли. «Ненавижу ругаться. У меня всегда из-за этого мигрени случаются». «Все-таки расстроилась», – догадливо протянул Седрик, заметив мою реакцию. «Конечно», – глухо отозвалась я. «Седрик, а ведь я могу поставить тебе то же самое в укор. Как насчет Дейлы? Или ты будешь доказывать, что у нее к тебе только профессиональный интерес?» «Тихо ты!» – испуганно цыкнул он, и комнату поспешно заволокло дымкой уже знакомого заклинания, которое сорвалось с его пальцев. «Ага, стало быть, не желает, чтобы кто-нибудь подслушал наш разговор. Что же получается? Чувства Дейлы он боится ранить намного сильнее, чем мои?»